Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1800. Любовью вечною я возлюбил тебя. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Иногда Господь Иисус говорит Своей Церкви о собственных чувствах. Он говорит об этом не только за ее спиной, но и в ее присутствии. «Ты прекрасна, возлюбленная моя». Воистину, Он делает это искусно. Иисус – мудрый жених и знает, когда говорить о Своей любви, а когда скрывать ее. Но временами Он не делает из этого никакой тайны. В такие минуты Он открыто изливает Свою любовь в души Своего народа. Дух Святой часто благоволит и делает это самым милостивым образом – свидетельствовать вместе с нашими душами о любви Иисуса. Он открывает нам тайны Христовы. Нам не являются ни голос неба, ни видения в ночи, но мы получаем свидетельствование более верным образом, чем выше приведенные. Если бы ангел небесный навестил верующего и лично поведал ему о любви Спасителя, такое свидетельствование не было бы более истинным, чем то, что рождает в наших сердцах Дух Святой. Спросите у тех из народа Господнего, которые жили ближе всего к вратам рая, и они скажут вам, что временами они так явно и несомненно ощущали любовь к себе со стороны Христа, что сомневались в ней не больше, чем в своем собственном существовании. Да, возлюбленный верующий, иногда мы с тобой так ясно ощущаем ободряющее присутствие Господа, что наша вера парит в высотах непоколебимой уверенности. Мы не один раз доверительно склоняли наши головы на грудь Спасителя, и у нас нет ни малейших сомнений в любви нашего Господа, как не было их у Иоанна, которому довелось в буквальном смысле прильнуть к благословенной груди Христа. Более того, мрачный вопрос: «Господи, не я ли предам Тебя?» удален от нас. Он одаривал нас поцелуями уст Своих, и в Его объятиях задохнулись все наши сомнения. Для наших душ Его любовь слаще вина».